was мечты даенькин, was willst du mir begraben, weh zu meine Sinn. Ach, weh willst du wissen, wie er sei, sie so mir nicht geht, willst du nicht gezogen, wie was mein Blieb. Kein Fried hab ich nicht gehabt, nur Leid und Kinder, ich wickel sie wie ein Blatt, Winter und Sinner. Me bist du, mein Freund, kim hat schon fein schon. Jeder hat mich fein, und sie bist euch nicht du. Me bist du, meine Schöne, ach, gewollt, du bist doch meine Schöne, bei Nacht und bei Tag. Meine Eltern, ei weh, sie treiben dich von mir. Vernehm sie mein Geschrei, und kommt sie fliehen zu mir. Доброй ночи. Что нужно сделать с программой «Серебряные нити» в качестве подарка своим радиослушателям? Ну, в общем, хотя бы иногда вспоминать какие-то имена, которые сформировали нашу душу, но сами оказались в тени, оказались прочно забытыми. Я хотел попробовать поговорить или рассказать об Акиме Львовиче Волынском. Он же Хаим Лейбович Флексер. Он родился ровно 155 лет назад, в этот день, в городе Житомир. Родился в еврейской семье у отца страстного книголюба, книгачея и торговца антикварными книгами. И родители очень плохо расстались. Мать крестилась в христианство, забрала сына Акима и переехала с ним в Санкт-Петербург, где сын закончил школу, закончил университет, блестяще учился и стал, мне даже трудно сказать, кем он стал. Он стал одним из создателей наших привычных и повседневных культурных ценностей, которые, особенно после 70 лет советской власти, берутся как бы ниоткуда. Ну, совсем ниоткуда. Ну, например, кажется со школы, что существует привычная иерархия литературных гениев, русских литературных имен. Есть солнце русской поэзии Александр Пушкин, потом следует Толстой, Достоевский, Чехов, а потом фигуры следующих рядов, следующих уровней. Вот эта вот иерархия, на самом деле, не всегда была такой, и не всегда Пушкин считался солнцем русской поэзии, создавал, доказывал эту иерархию в конце XIX века Аким Львович Волынский вместе с своим другом заклятым, потом раз таким же заклятым врагом Дмитрием Мережковским. Это Аким Волынский познакомил, фактически познакомил Россию с гением Леонардо да Винчи, к которому он относился весьма скептически, как мы и многие следом за ним. Это Аким Волынский объявил и доказал, что даже в области балета мы впереди планеты всей. Это Аким Волынский пытался доказать, что бессознательное человека, о котором говорил Фрейд, на самом деле высшее, религиозное, бессознательное. И что от телесности. Нужно возвращаться именно к нему, к этому высшему религиозному бессознательному. Он сделал невероятно много, и его никто не помнит. Хотя несколько лет назад и в России издана монография Елены Толстой, Елены Дмитриевны Толстой, профессора Иерусалимского университета, которая называется «Бедный рыцарь. Интеллектуальное странствие Акима Волынского». Такая книга существует, и прочесть ее стоит, потому что она рассказывает о человеке, об одном из создателей нашей культуры, которого мы абсолютно не знаем. Нам только кажется, что все это как-то существует само собой. Неизвестно, трудно сказать, почему. Наверное, потому что очень многих вообще забыли после революции. Но Волынский никуда не эмигрировал, никуда не уезжал. Он так и умер от инфаркта в России, пока не довели окончательно. Может быть, вы что-то знаете об Акиме Львовиче Волынском. 495-956-1514. Постоянный телефон в прямых эфирах Радио России и программы «Серебряные нити». Об Акиме Волынском сегодня пойдет разговор. Одном из величайших мыслителей, критиков и писателей Серебряного века. Серебряные нити. Наверное, все дело в том, что он был все время со всеми не согласен и все время пытался говорить по-своему. В начале 90-х годов 19 века они с Дмитрием Мережковским совершили огромное путешествие по Италии в поисках материалов о Леонардо да Винчи. И была написана монография, которая так и называется «Леонардо да Винчи», и которая, между прочим, стала образцом биографии Леонардо для всех последующих поколений, писавших на русском языке об этом великом художнике, и во всем мире тоже. Волынский стал почетным гражданином города Милана, и все равно никогда не эмигрировал. Он был евреем, но всегда считал себя русским до мозга костей. И всегда считал, что мы должны к чему-то вернуться. Он был фактически основоположником и теоретиком русского модерна, того самого, который потом прозвали декадансом. Но, будучи основоположником модерна, он отчаянно боролся с модернистами, пытаясь доказать, что нужно избавляться от декаданса любой ценой. Нужно избавляться от примата телесности, который заполнял, с его точки зрения, русскую литературу, порождая вырождение. И, между прочим, именно в монографии Леонардо да Винчи он первым, задолго до Фрейда, заговорил о связи нестандартных половых ориентаций с некоторыми предпочтениями в культуре, искусстве и психологии. И поэтому, досконально изучив Леонардо, яростно его критиковал. И, между прочим, в знаменитой книге Отто Вейнингера «Пол и характер» он узнал свои собственные идеи о совмещении мужского и женского начала в личности и о бисексуальности Леонардо да Винчи. Это он первый заговорил о его гомосексуализме и о возможном происхождении некоторых элементов его творчества именно отсюда. А значит, он фактически стал предтечей фрейдовского учения о сублимации, если кто-то из вас знает, что это об этом. И вообще, мы, видимо, недооцениваем то, как русская философия, русская мысль XIX века влияла на мировое мышление. На наше, к сожалению, не влияло, а на мировое влияло еще как, поскольку, видимо, через Лу Андреа Саламе, которая в начале 20 века опубликовала несколько статей на основе интервью с Волынским, Фрейд получил свою идею сублимации, Юнг некоторые свои идеи тоже. Только вот снова и снова почему-то мы об этом ничего не знаем, несмотря на весь свой нынешний патриотизм. Так что в действительности просто бесконечное количество вещей, которые с плохой или хорошей стороны стали нам привычны, придумал несуществующий Аким Волынский. Аким Волынский. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Дарья. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за тему об Акиме Волынском. Вот уже несколько дней читаю его философско-религиозные очерки о Достоевском и получаю громадное наслаждение. Этот умный, тонкий текст надо есть смакую маленькой чайной ложечкой. Я уже не говорю о том, что захотелось вернуться к самому Достоевскому, которого я очень давно не перечитывала. У меня создалось такое ощущение, что Волынский умел чувствовать искусство на микронном уровне. Именно поэтому он человек-предтеча. Он такой медиатор, проводник, одновременно принадлежащий тому и этому миру, и одинаково комфортно чувствующий себя и там, и тут. Мы привыкли воспринимать критику как нечто вторичное и часто паразитирующее. Видимо, от того, что в наше время почти нет настоящей критики. А между тем, критик не только выполняет функцию толмача, который переводит нам язык художника. Он и самого художника зачастую формирует. У меня в связи с именем Волынского все время в памяти возникала подобная, по сути, ему фигура – это Джон Рёскин. Рёскин не только теоретизировал искусство прерыва элитов, но в некотором роде создал его как полноводное течение. Ведь отношения художника со своим творением всегда очень личные и интимные. А люди-проводники, вроде Волынского или Рёскина, не только могут почувствовать и понять это творение, но и раскрыть его суть для другого, научить другого видению. Волынский обладал таким талантом разглядеть ссоре, услышать в шуме, тишину и загадку. Вот цитаты из очерков о Достоевском. «Когда все говорят так громко, так длинно и так красноречиво, должен же быть кто-нибудь, кто молчит и в своей тишине безмолвно откликается на то, что тихо притаилось в душах этих звонко ораторствующих людей. Хожу по улицам Петербурга, по Невскому проспекту, сегодня угомонной толчеёю, посещаю театры. Всюду слышу шум, грохот, крики толпы. Смотрю и думаю, те же люди, которые молча прислушиваются к жизни своей души, и в которых зреют мысли, питающие и совершающие великие исторические перемены. На своем долгом веку я видел несколько поколений, и по опыту жизни могу сказать, что эти перемены совершаются не теми людьми, которые много, а иногда и талантливо болтают, и про которые говорят, что у них выразительные физиономии, а теми, которые любят помолчать, на лицах которых не все можно прочесть, в чертах которых не все понятно, не все ясно. Чего ты не можешь уловить в этих лицах. Кажется даже, что в них чего-то не хватает. Одним они представляются незначительными, другим загадочными. Вот этих-то загадочных лиц я везде ищу. Не только в жизни различных поколений, но и в искусстве разных исторических эпох». Конец цитаты. Жаль, что почти некому разглядеть его загадочное лицо в наши дни. Волынский неизвестен широкому кругу. И для меня остается загадкой, почему время и история так затейливо расставляют приоритеты, почему вдруг Волынский затерялся в Серебряном веке, а те, кого он фактически сформировал, остались. При этом я, конечно, не утверждаю, что остались они незаслуженно. Да нет, и я тоже. Ну, просто... Вот есть какие-то такие люди, которых не любили, просто потому, что они обо всем думали по-своему. Волынский много раз писал о том, что ну вот не могу я иначе. Я могу писать о литературе, цитирую я, только и исключительно объясняя ее так, как я ее понимаю. Я не в состоянии писать о литературе так, как понимают ее все. И его знаменитая книга о критиках, он единственный критик, написавший книгу о литературных критиках, очень злую, недобрую книгу, обвиняя критиков. В конце 19 века это было, в 1896 году, по-моему, вышла эта книжка, и, обвиняя критиков в том, что они не в состоянии объяснить читателю творчество автора. Я думаю, что Волынский принадлежит к очень странной и потерявшейся породе объяснителей. Знаете, такого мостика между искусством и зрителем, искусством и потребителем. И исчез он, наверное, потому что после 23-24 года, после НЭПа, в общем, объяснитель остался только один, и объяснители были не нужны. Их имена просто погасли, никем не запрещались, между прочим, просто погасли, и все. Он, например, был театральным режиссером, и театральным режиссером сугубо символистского толка, как Вячеслав Иванов, о котором мы разговаривали. И он сначала написал личное, то есть не опубликованное письмо к Станиславскому о пьесе Горького «На дне». Он писал, что это вовсе не реалистическая пьеса, а символистская, что она глубоко идеалистическая, и что образы на дне – это не бытовые фигуры, это великие общечеловеческие характеры. И мы потом именно так проходили на дне в школе. Неизвестно, знал, кстати говоря, сам Горький об этом письме. Как-то никто с ним не соглашался. Ну вот, «На дне и на дне» – реалистическая пьеса о тяжкой жизни почти пролетариата. Но мы потом поняли ее не так. Поняли ее так, как ее объяснил Волынский. Только сам Волынский исчез, потому что его объяснение вдруг оказалось настолько естественным, что вошло в душу как-то самим собой. И человек оказался просто не нужен истории. Так часто бывает. Удивительная вещь. Он еще в одной мысли или вещи оказался предтечей. Он как-то несколько раз, мама была христианкой, она его крестила. Он как-то несколько раз так волнами пытался приближаться к христианству, но не смог. И для того, чтобы описать собственное отношение к Богу в том же, в той же самой книге о Достоевском, которую он собрал из своих статей разных лет, он придумал слово «боголюб», «боголюбец», «богофил». Богофил – это человек, который любит Бога свободно, не собираясь при этом принадлежать никакой религии. И как бы, пытаясь приблизиться к христианству, он все равно в каком-то окончательном виде этого избегал. Он не собирался принадлежать никакой религии, потому что считал, что любой канон, окончательный, раз и навсегда взятый, мешает любить Бога. Потому что любить Бога, говорить с Ним можно только свободно. И это могут только богофилы. Не все, конечно, не все. Но очень-очень многие люди и в советское время, и сегодня чувствуют как-то так. Но об этой вот мысли Волынского, о богофильстве, о религиозном, бессознательном, свойственном всему человечеству, мы ничего не знаем. Гораздо больше знаем Фрейда с Юнгом, предшественником которых в очень многих смыслах был Волынский. И это, в общем, такой признанный европейскими, американскими исследователями факт. Только мы от этого все равно знаем Волынского не больше. Вот вам еще один термин. Может быть, кому-то для личной внутренней свободы он пригодится. Как определение своей внутренней религии. Богофил, свободный боголюбец. И это тоже иногда оказывается важным. Серебряные нити. Ну вот, и мой постоянный соавтор, наша радиослушательница Ирина, тоже попыталась почитать Акима Волынского и подумать о нем. Аким Волынский. Для меня не только его произведение, но и имя-то новое. К своему стыду ничего даже не слышала об этом человеке. Прочитала мало чего, поэтому несколько первых впечатлений. В своем интервью Елена Толстая говорит: если Волынский какие-то очки у читателя заработал, начался его возврат к литературе, то после революции опять все пошло на смарку. Имеется в виду революция 1905 года. Потому что ему припомнили все те провинности, за что он и раньше был отлучен от литературы. За то, что он считался не прогрессивным, а наоборот, был на стороне ужасных вещей, непрогрессивных, таких как религия и идеализм. Но тут не получилось, потому что у него была постоянная подпитка. Постоянно общество вокруг него собиралось, и он был теневой гуру русской литературы. Конец цитаты. Тень. Теневой гуру. Он при всем своем невероятно пристальном и внимательном взгляде на произведения, художественные и философские, и, наверное, благодаря именно этому пристальному и внимательному взгляду, отмечал то, что остается в тени читательской души. Отмечал и вытаскивал наружу тень, отбрасываемую произведением. В литературных заметках он пишет о новом рассказе Чехова «Палата номер 6». «Палата номер 6» своей внутренней скрытой тенденцией дает прекрасное освещение нашим словам. Перед нами все выдающиеся достоинства и недостатки господина Чехова. Ни у одного из других наших молодых писателей мы не встретим такого великолепного сочетания резких красок и художественной простоты, такого тонкого психологического анализа, таких потрясающих драматических подробностей. В целом рассказе нет ни одной крикливой ноты. Все штрихи расположены с удивительной симметрией. Все диалоги проникнуты сдержанной логической силой. Все от начала до конца выдержано по стилю. Все детали, рисуясь в мягком, ровном поэтическом освещении, ни на минуту не раздражают вас никакими неожиданными банальными эффектами. Легко узнать господина Чехова. Ярко, смело, просто. Не ворочая безумными глазами направо и налево, не угождая никому, не пригибаясь ни к каким искусственным требованиям, господин Чехов ведет свой рассказ умно и талантливо. И тем не менее, идеи палаты нам кажутся узкую и фальшивую. Фальшивость идей Аким Волынский видит в том, что Чехов тонкими намеками дает нам понять, что Громов и Рагин сумасшедшие, хотя они всего лишь по-иному чувствуют и думают. Но это все не так, с ярой страстью утверждает Волынский и доказательно ярко обосновывает свою правоту, словно бы не замечая, что этим самым оттеняет и подчеркивает правоту Чехова. Ведь потрясающее мастерство Чехова именно в способности своим блестящим пером, несколькими точными мазками передать не только свет, но и тень. Теневая сторона присутствует в любом гениальном труде. Не столько буквально явленной, сколько подводно-теневой стороной трогают наши души великие произведения искусства. Они вытаскивают наружу то, что мы прячем от себя. Но это вытаскивание чаще всего ограничивается суммой неясных ощущений. От слабо уловимого неприятия, зачастую непонятно чего и кого, до внутреннего тоже зачастую непонятно чем и кем вызванного восторгом. Аким Волынский все это, и восторг, и неприятие, очень чутко улавливает и описывает. Красота и трагичность мира форм. Противопоставление индивидуального идеально мировому. Об этом его размышления в эссе «Аполлон и Дионис». Два начала стоят перед глазами, требуя правильного логического сочетания в одном цельном мировоззрении. Начало индивидуальное, временное, земное, и начало безличное, бесформенное, божественное. Одно реальное, другое идеальное. Конец цитаты. Как найти компромисс между этими вечными началами в человеческих душах? Как их правильно сочетать? И возможно ли это? Мне кажется, именно эти вопросы и пытается раскрыть своим творчеством Аким Волынский. Во всяком случае, он все время пытался сделать так, чтобы люди духовно возрастали в сторону туда, вверх к его религиозному бессознательному, а не вниз, к декаденству и телесности, где он размещал Ницше, так он распределял ницшеанское наполоническое дионисийское начало. Ну и, конечно, всю жизнь чувствовал себя на месте героев палаты номер 6. Очень пошлое ей словосочетание. Его чувствование очень сильно опережало время, и поэтому его, видимо, считали сумасшедшим. Он легко узнавал себя на месте героев чеховского рассказа. Просто это было очень непросто, потому что Волынский писал понемногу каждый день и никогда не изменял этому своему постоянному правилу. Произношу это вслух, потому что никак не могу заставить себя работать точно так же. Что он сделал еще? Ой, даже страшно перечислить. Всего предтечей чего он был. Можно сказать смело, что это он создал еврейский театр и его каноны. Он пытался издавать множество разных газет, и даже в 1920 году возглавил Союз писателей в Петрограде. И возглавлял его до 1924 года. И в этой должности все, что он делал, это боролся за достоинство писателей, за их право писать свободно. Вот вы, наверное, не знаете, в 1923 году партия предлагала шить писателям униформу и пускать их на улицах, на улице только в униформах. Так вот, Волынский яростно этому сопротивлялся, доказывая, что писатель, в общем, не военный, и любая униформа ограничивает свободу писателей. А еще это именно он придумал еврейскую энциклопедию и издавал ее до 1923-24 годов, которые как-то все, что связано с еврейской культурой, стали пытаться всячески ограничить и уничтожить. Но, во всяком случае, несколько лет и на этом он существовал. Потом произошла поразительная вещь. Ему, литературному критику, разрешили в какие-то годы заниматься только балетом. Скорее всего, это было формой издевательства. Но он страстно и безумно влюбился в балет. Создал собственную школу и поддерживал ее на свои собственные средства, которых не было. Из-за этого на него многие обиделись, в частности, Шостакович, где-то в мемуарах рассказавший, как ему Волынский не заплатил, а ему нечем было платить. Государство его не поддерживало. Но Волынский заложил теоретические каноны всего того, что потом назовут великим советским балетом. В его школе училась Галина Уланова. А потом на школу положили глаз со стороны конкуренты. Академическое училище балета. Стали переманивать сотрудников, воспитанных уже к тому времени Волынским на его собственных идеях. И где-то с 25-го года у него яростно начинают отбирать помещение этой самой последнего его предприятия, балетной школы. А Лилина, родная сестра Зиновьева, которой были подчинены все частные школы, в том числе его балетная, его ненавидела люто. И вот эта борьба за школу стоила ему жизни. Он просто слег и умер от инфаркта. И, возможно, для него еще была эта как мы знаем, теперь не самая страшная смерть. Что сделал еще Полынский еще, даже страшно подумать. Но это он, с моей точки зрения, создал современное литературоведение, академическое, потому что это он, как бы незаметно, внес в литературную критику несвойственное ей знание источников, полноту охвата, цитаты, ссылки. Это все начал именно он. Не поверите, можно перечислять и дальше. Вспомните, ну, хотя бы иногда, Акима Волынского. Давайте думать о тех, кто создавал нашу культуру и наше мышление. Спасибо всем, кто задумался о Волынском. Спокойной ночи.